Мэнюэл Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец, и у него был сводный брат наполовину ирландец. Всякая всячина. И этот брат был полковником на военно-воздушной базе Дэвис-Монтон под Тусоном. Одну минуточку, мистер Гарвин. Я сейчас позвоню. А вы, мистер Грант, не хотите под крышу? — сказал Кейси. — По мне, так пусть жарит. Все равно день деньской на солнышке. Вот, значит, этот самый Гарвин и говорит мне, не откалывайся, покуда я не кончу дело. Сказал, даст мне какую-то диковину, если я пойду с ним. Чего-то электронное. «Портативный электронный рудоискатель на батарейном питании», — уточнил Гарвин. «Несложный прибор. Устанавливает наличие рудных залежей на глубине до 2 миль, указывает вид руды, содержание в ней металла, объем месторождения и глубину залегания». Кейси судорожно глотнул воздух, извинился и через собирающуюся толпу протолкался в свою таверну. Через минуту он уже говорил с полковником Кейси, но потребовалось еще 5 минут, чтобы убедить полковника, что он, Мэнюэл Кейси, не пьян и не шутит. Через 25 минут в небе послышался шум, который все нарастал, и замер, когда 4-местный вертолет сел и отключил роторы в 10 ярдах от существа из космоса, ослика и 2 мужчин. Только у Кейси хватило пока смелости подойти к пришельцам из пустыни вплотную, остальные, любопытствующие, предпочли держаться на расстоянии. Полковник Кейси, а за ним майор, капитан и лейтенант, пилот вертолета, выскочили из кабины и побежали к маленькой группе. Человек, похожий на жердь, встал и выпрямился во все свои 9 футов. Усилия, которых это ему стоило, говорили о том, что он привык к гравитации гораздо меньшей, нежели земная. Он поклонился, повторил свое имя и опять назвался полномочным министром из космоса. Потом он извинился за то, что снова сядет, объяснил, почему он вынужден это сделать, и сел. Полковник представился и представил 3 своих спутников. «А теперь, сэр, что мы можем для вас сделать?» Человек, похожий на жердь, скорчил гримасу, которая, по-видимому, означала улыбку. Зубы его оказались такими же голубыми, как глаза и волосы. «У вас часто можно услышать фразу «Я хочу видеть вашего шефа». Я этого не прошу. Мне необходимо оставаться здесь. В то же время я не прошу, чтобы кого-нибудь из ваших шефов вызвали сюда ко мне. Это было бы невежливо. И я согласен рассматривать вас как их представителей, говорить с вами и дать вам возможность задавать вопросы мне. Но у меня к вам просьба. У вас есть магнитофоны. Прошу вас распорядиться, чтобы прежде чем я начну говорить или отвечать на ваши вопросы, сюда был доставлен магнитофон. Я хочу быть уверенным в том, что послание, которое получат ваши руководители, будет передано им точно и полно». «Превосходно!» — сказал полковник и повернулся к пилоту. «Лейтенант, ступайте в кабину, включите рацию и передайте, чтобы нам моментально доставили магнитофон. Можно на парашюте. Нет, пожалуй, долго провозятся с упаковкой. Пусть пришлют на стрекозя». Лейтенант повернулся, готовый идти. «Да», — сказал полковник, — «еще 50 ярдов шнура. Придется тянуть до таверны Мэнни». Лейтенант, сломя голову, бросился к вертолету. Остальные сидели, обливаясь потом, и ждали. Мэнюэл Кейси встал. «Ждать придется с полчаса», — сказал он. «И если уж мы собираемся оставаться на солнце, кто за бутылку холодного пива? Как вы на это смотрите, мистер Гарвейн?» «Это ведь холодный напиток. Я немного мерзну. Если у вас найдется что-нибудь горячее...» «Кофе. Он уже почти готов. Могу я принести вам одеяло?» «Благодарю вас. Не надо. В нем не будет нужды». Кейси ушел и скоро вернулся с подносом, на котором стояло с полдюжины бутылок холодного пива и чашка дымящегося кофе. Лейтенант был уже здесь. Кейси поставил поднос и начал с того, что подал чашку человеку Жерди, который, сделав глоток, сказал: «Восхитительно!» Полковник Кейси откашлялся. «Теперь мы не обслужи нашего друга-старателя. Что касается нас, то, вообще говоря, пить во время дежурства запрещено. Но в Тусоне было 112 по Фаренгейту в тени, а тут еще жарче, и к тому же никакой тени. Так что, джентльмены, считайте себя в официальном увольнении на время, которое вам понадобится, чтобы выпить бутылку пива, или до тех пор, пока нам не доставят магнитофон. То ли другое ли случится первым, ваше увольнение закончено. Сначала кончилось пиво, но, допивая его, они уже видели и слышали второй вертолет». Кейси спросил человека-жерть, не желает ли тот еще кофе. Человек-жерть вежливо отказался. Кейси посмотрел на Дэйда Гранта и подмигнул. Старый крот ответил ему тем же, и Кейси пошел еще за бутылками, по одной на каждого из двоих штатских землян. Возвращаясь, он столкнулся с лейтенантом, который тянул шнур к таверне. Кейси повернул назад и проводил лейтенанта до самого входа, чтобы показать ему, где розетка. Когда Кейси вернулся, он увидел, что второй вертолет, кроме магнитофона, доставил еще 4 человек. Больше в нем не умещалось. Вместе с пилотом прилетели сержант технической службы, он уже возился с магнитофоном, а также подполковник и младший лейтенант, то ли решившие совершить воздушную прогулку, то ли заинтригованные странным приказом срочно доставить по воздуху магнитофон в Черрибелл, штат Аризона. Теперь они стояли и таращились на человека-жерть, перешептываясь между собой. Хотя слово «внимание» полковник произнес негромко, сразу же наступила мертвая тишина. «Рассаживайтесь, джентльмены, так, чтобы был круг. Сержант, нас хорошо будет слышно в микрофон, если вы его поместите в центре такого круга». «Да, сэр, у меня уже почти все готово». 10 человек и человекоподобное существо из космоса сели в круг, в середине которого установили небольшой треножник с подвешенным к нему микрофоном. Люди обливались потом. Человекоподобного слегка знобило. За кругом, понурив голову, стоял ослик. Постепенно, пододвигаясь все ближе, но пока еще в футах в 5 от круга, толпились все жители Черрибелла, оказавшиеся в тот момент дома. Палатки и бензозаправочные станции были брошены. Сержант нажал на кнопку, кассеты завертелись. «Проверка, проверка», — сказал он. Нажав на кнопку обратно, он через секунду отпустил ее и дал звук. «Проверка, проверка», — сказал динамик громко и внятно. Сержант перемотал ленту, стер запись и дал стоп. «Когда я нажму на кнопку, сэр», — обратился он к полковнику, — «начнется запись». Полковник вопросительно посмотрел на человека-жерть. Тот кивнул, и тогда полковник кивнул сержанту. «Мое имя Гарвейн», — раздельно и медленно проговорил человек-жерть. «Я прибыл к вам с одной из планет звезды, неупоминаемой в ваших астрономических справочниках, хотя шаровое скопление из 90 000 звезд, которому она принадлежит, вам известно. Отсюда она находится на расстоянии свыше 4000 световых лет по направлению к центру галактики. Однако сейчас я выступаю не как представитель своей планеты или своего народа, но как полномочный министр Галактического Союза Федерации передовых цивилизаций галактики, созданной во имя всеобщего блага. На меня возложена миссия посетить вас и решить на месте, следует ли приглашать вас вступить в нашу федерацию. Теперь вы можете задавать мне любые вопросы. Однако я оставляю за собой право отсрочить ответ на некоторые из них до тех пор, пока не приду к определенному решению. Если решение окажется положительным, я отвечу на все вопросы, включая те, ответ на которые был отложен. Вас это устраивает? Устраивает, ответил полковник. Как вы сюда попали? На космическом корабле?